Евангелие от Иоанна прочитаю, 19 глава, с 25 стиха. «При кресте Иисуса стояли мать Его и сестра матери Его, Мария Клеопова и Мария Магдалина. Иисус, увидев мать и ученика тут стоящего, которого любил, говорит матери своей: «Жена, вот сын твой». Потом говорит ученику: «Вот мать твоя». И с этого времени ученик этот взял ее к себе. После того Иисус, зная, что уже все совершилось, да сбудется Писание, говорит: «Жажду». Тут стоял сосуд, полный уксуса, воины, напоившие уксусом губку и наложивши на иссоп, поднесли к устам его. Когда же Иисус вкусил уксуса, сказал: «Совершилось», и, преклонив голову, предал дух. Поскольку у нас сегодня воспоминания страданий Господа, мы и поразмышляем о нашем Господе. Последние минуты Его жизни, последние часы жизни в агониях и мучениях на кресте, как поступал Господь наш Иисус Христос, Сын Божий. Мы можем только удивляться, когда Он висел прибитый гвоздями, и когда и пот, и кровь застилали Ему взгляд и взор, Он еще мог заметить мать свою и позаботиться о ней. Он мог заметить ученика тут стоящего. Кто-то подальше стоял. Они не удостоились поручения Господа позаботиться о матери Иисуса Христа. А кто поближе к кресту стоял, это был Иоанн, он и удостоился чести такой досмотреть пожилую мать Иисуса Христа. Почему другие ее дети, другим детям ее, у нее еще дети были, кроме Иисуса Христа, почему им Христос не поручил свою мать? Скорее всего, что они близко не стояли там. Скорее всего. А может, и вообще не стояли там. Не знаю. Но Иоанн стоял, и в Иисуса Христа сколько нашлось доброты, заботы, позаботиться о матери. Этот случай показывает нам, что наш Господь Иисус может и желает позаботиться о каждом из нас. Сегодня Он не на кресте висит, Он сегодня на престоле Отца Небесного в небесах. И куда больше у Него полномочий и власти, и силы. Хотя эта же власть и сила у Него и на кресте была, но Он добровольно отложил на время для того, чтобы совершать наше спасение. И как человек Иисус умирал на кресте, совершая великий подвиг спасения. А как Бог, Он отложил свою власть и полномочия. Хотя Он иногда это демонстрировал, например, когда пришли в Гефсиманском саду воины, чтобы взять Иисуса, когда Он был с учениками там ночью. И Христос у них спрашивает: «Кого ищете?» Они говорят: «Иисуса». И Он говорит: «Два слова. Это Я». Они отступили и упали на землю. Что это было? Это было проявление божественности Христа. Христос еще раз этим жалким людям показал, против кого они идут. «Это Я». Попробуйте, любой из нас, скажите эти два слова, когда на вас идут вооруженные люди, и скажите: «Это Я». Упадут они? Думаю, что нет. А вот Иисус мог сказать, и проявилась Его власть и сила. И вот, находясь на кресте, Он еще сказал одно слово — «жажду». Это можно понимать в буквальном смысле прежде всего, и можно и в переносном смысле понимать. В буквальном смысле Он сказал «жажду», потому что Он висел на кресте среди палящего зноя. Тьма уже потом стала и покрыла солнце, закрыла. Но когда Его распинали, еще был свет и жара. И он, находясь среди полдня в этих агониях и мучениях, сильно жаждал. Каждый знает, что когда в организме есть раны, и причем не одна, идет воспаление в организме. И в этот момент очень сильно жажда мучает. А в Иисуса Христа не одна рана была. Они сильно воспаляли весь организм, эти раны. И он страдал, выполняя волю Отца Небесного, искупляя человечество от греха. Но и в то же время можно было подумать за это слово «жажду». Оно очень многозначительное. Не только жаждал воды попить Иисус Христос, а Он жаждал, скорее бы совершилось искупление рода человеческого. Скорей бы пойти к Отцу Небесному во славу, где Он был прежде пришествия Своего в мир этот, прежде создания мира, где Он был у Отца Небесного, одно с Ним. Ему жажда была быть с Отцом Небесным вместе, в единстве, неразрывном, как было до воплощения. И еще Он жаждал моего и твоего спасения и искупления. Бог видел, насколько у нас отчаянное состояние и положение, как грешников, как отступников, как людей тех, которые отбросили Бога назад. Я вот читаю за одного человека в Ветхом Завете, и Бог говорит этому человеку Иеровоаму, его Бог царем в Израиле поставил, а он поставил себе идолов, и весь Израиль ввел в грех. И Бог к нему обращается, говорит: «Ты меня отбросил назад, а избрал себе ложных богов, зато вымету дом твой, дочиста вымету». Как это страшно, когда человек отбросил Бога назад. Бога, который жизнь дает, который спасение дает, дыхание дает, и отбросить назад. И каждый раз, когда люди выбирают собственные пути, вот это и происходит, отбросить Бога назад. Первый человек, Адам и Ева, когда они не послушались Бога, как раз это и случилось, что Бога отбросили назад. И до сих пор все люди, которые выбирают собственные пути, собственные удобные религии, выбирают собственных богов с маленькой буквы, идолов, каждый раз происходит, что отбрасывают Бога назад. И еще здесь написано, что воины поднесли уксус и поднесли к устам его. Когда Иисус вкусил уксуса, сказал: «Совершилось». Все, что могло человечество сделать для Иисуса Христа в лице этих воинов, это в его мучениях и агониях принести ему уксус вместо воды. Этого уксуса мы знаем, когда человек в бытовой жизни уксус отведает, попробует его. Как на лице мимика, а? Мимика на лице, ну, гримаса нехорошая, потому что кислый уксус. И на зубах плохо, и в общем плохо. И вы знаете, человечество для Иисуса и сегодня еще уксус приносят, от которого кисло. Кто попирает законы Божьи, кто отступает, кто по плоти живет, это уксус для Иисуса. И как хотелось бы Господу нашему Иисусу от каждого из нас иметь что-то освежающее и прославление Бога, и жизнь святую, богоугодную, наполненность Господом. Как бы Господу это хотелось видеть? Передо мной брат прочитал, что Господь хочет плод видеть от нас. Это для Него как глоток воды свежей. Видеть плод от тех, кого Он искупил, за кого Он страдал, умирал. Поэтому, живя как верующие люди, как дети Божьи, нужно стараться не приносить больше уксуса нашему Господу. уксуса, образно говоря, нашими поступками, поведением, словами, действиями, не приносить нашему Господу страданий, не приносить уксуса. Избирая собственные пути, собственное богословие, собственные боги с маленькой буквы, этим не нужно больше огорчать Господа, а поклоняться Ему, чтить Иисуса Христа, как Бога чтить, потому что написано, дабы все чтили Сына, как чтут Отца. Кто не чтит Сына, тот и Отца не чтит. Поэтому все божественные почести, которые Отцу Небесному принадлежат, и поклонение, и прославление, и возвеличение, эти же божественные почести достоин Господь Иисус. И как мы молимся к Отцу Небесному, так и к Иисусу молимся. Как мы поклоняемся Отцу Небесному, так и Иисусу поклоняемся. Как возвеличиваем Отца Небесного, так и Иисуса Христа, Сына Божия, возвеличиваем. И я скажу, братья и сестры, у нас не хватит ни ума, ни сил достойно прославить Иисуса и возвеличить, как Он этого достоин. Кто-то боится Иисусу воздать почести больше, чем Отцу Небесному. Иногда таких людей приходится встретить. Это выглядит очень уныло и печально. Однажды пришлось встретить одну семью и слушать свидетельство мужа этого. И он говорит: «Вы знаете, я остерегаюсь, чтобы свою жену не любить слишком сильно. Я очень осторожна, чтобы слишком сильно не любить жену свою, чтобы она не была для меня идолом». Ну, пришлось его утешить. Говорю: «Милый, не переживай. Не достигнешь ты такой любви, чтобы любить, как Христос, церковь. За что ты переживаешь? Просто эгоист, он не способен любить. И свою неспособность любить маскирует под осторожностью, чтобы с жены идола не сделать. Да не бойся, люби ближних своих, как Христос, церковь, и предавай душу свою. Не бойся». Ой, боится человек. Ой, чтоб слишком сильно не полюбить. Ой. Это говорит о утрате веры, утрате любви, утрате жизни Божьей настоящей. И только лицемерие фальшивое сквозит во всем этом. Братья и сестры, и еще одно слово Христос сказал, вкусив уксуса: «совершилось». Что могло означать это слово «совершилось»? В греческом тексте я специально посмотрел, как это слово имеет значение. А оно, оказывается, имеет значение, это слово «совершилось», «оплочено сполна». «Оплочено сполна». И это слово евреи говорили, когда нужно было налоги уплатить, долги отдать. Они это слово, они употребляли его. «Оплочено сполна». Все, больше там долгов не числится. И вот Иисус Христос именно это слово употребил, очень многозначительное слово. «Совершилось». «Оплочено сполна». Что сполна оплатил Христос на кресте? Он сполна оплатил наш долг перед Отцом Небесным. Сполна. Сполна уплатил, это значит, смерть вкусил за всех нас. Потому что у Бога закон такой, возмездие за грех – смерть. Не поболеть немножко за грехи наши, не пострадать чуть-чуть, не боль чуть-чуть испытать, а только смерть. И самую мучительную, и самую ужасную, и самую позорную, публичную должен был Сын Божий претерпеть. Совершилось. Все сполна уплочено. Каждый грешник может найти в этих словах утешение для себя. Если он кается перед Богом, исповедует грех свой, признает, может вполне быть уверенным и утешаться, что Христос сполна оплатил. Каждый, кто жил под каким-то проклятием, проклятием закона, или, бывает, люди проклинают, или бывает сам навлек на себя проклятие, занимаясь чародейством, волшебством, люди навлекают на себя проклятие. И это оплочено сполна. Галатам 3:13 написано, что Христос выкупил нас от клятвы закона, сделавшись проклятием вместо нас. Это совершилось. После этого Иисус, зная, что уже все совершилось, да сбудутся Писания, говорит, жажду. Совершилось – это все предсказанное в Священном Писании нашло свое завершение там, на кресте, на Голгофе. Послание римлянам написано: «Конец закона – Христос, к праведности всякого верующего». Конец закона совершилось. Все Писания, все, что о Христе сказано, совершилось. Все ветхозаветные прообразы, тени, они прошли, и наступил реальный образ вещей. Все тени ушли. Все ясно можно видеть. Христос совершил искупление. Совершилось. Совершилось то, что Отец Небесный поручил Сыну Своему исполнить, посылая Его в этот мир. Это совершилось. Совершилось, заложен фундамент нашего спасения. Это совершилось. Приобресть жизнь для людей, жизнь вечную. Это совершилось. Победа над дьяволом, над бесами совершилась. Все сполна оплочено. Как нужно ценить нашего Господа Иисуса, служить Ему, поклоняться Ему, восхищаться Им, прославлять Его, возвеличивать Его. Он достоин всякого поклонения и почтения за этот Его подвиг, за эту жертву. И я хочу пригласить, кто в нашем собрании сегодня слышит о Христе, добрую весть, что Он сделал на кресте, какой подвиг спасения, вы сегодня примирите с Ним. Кто еще вне церкви, кто еще не принял Божью благодать, Божье прощение, идите сегодня к Господу с покаянием. Совершилось, и твое спасение совершилось. Но теперь твой выбор, твоя ответственность принять это спасение. Исповедать перед Господом свою греховность, сказать: «Господи, я грешник, я грешница, я злой человек, я нечистый человек, очисти меня, омой и прости, и приди в мою жизнь. У меня пустота в душе, Господи, приди в мою жизнь. Я раб греха, освободи меня от рабства греха. Каюсь и посвящаю жизнь свою для Тебя». Вот короткое такое покаяние, которое приносит новую жизнь, приносит воскресение из мертвых, приносит новую систему ценностей человеку, приносит свободу, приносит общение с Богом, приносит будущность и надежду, и лучшее воскресение. Этим мы можем сегодня воспользоваться. Поэтому живая церковь от имени Иисуса Христа, дорогой друг, призывает тебя: покайся сегодня и примирись с Богом. Нам Господь повелел проповедовать людям, чтобы покаялись и уверовали в Иисуса Христа, как Господа, как Сына Божьего, как Искупителя, как Заместителя Своего. И сегодня день спасения. И этот день спасения уже на исходе, уже эти 2000 лет, период церкви практически закончился. Последние из язычников входят в церковь. Последние колосочки на ниве Божией Бог собирает на Его жатве в свою великую житницу, в свое царствие. Не опоздай, дорогая душа, примиряйся с Богом. Не ищи в мире себе утешений, не ищи в мире себе жизни и друзей, не ищи себе в мире удовлетворение души, будешь жестоко разочарован. Да, я думаю, и на данный момент разочарован. Нету в мире ни жизни, ни счастья, нету будущности, никто не может дать. Только Христос. Настоящий смысл жизни, полнота жизни только в Иисуса Христа. И Он объявил: «Совершилось».